Я стоял недвижно, как статуя. Через плечо Феллы я увидел, как ухмыляется у дверей Деуч. Фелла отступила на шаг, критически оглядела меня, потом снова подошла и поправила плащ на моей груди. «Тебе идет», — сказала она. «Цвет подчеркивает твои глаза. Не то чтобы они в этом нуждались, они самые зеленые, что я видела сегодня, как кусочек весны». Когда Фелла снова отступила, любуясь своей работой, я заметил знакомый силуэт, покидающий Эулиан через переднюю дверь. Денна. Я только мельком увидел ее профиль, но узнал ее так же верно, как свои собственные руки. Что она увидела и каким выводом пришла, я мог только гадать. Моим первым порывом было броситься за ней, объяснить, почему я не пришел на встречу 2 дня назад, рассказать, как я сожалею об этом, объяснить, что девушка, обнимавшая меня, просто делала мне подарок и ничего больше. Фелла разгладила плащ на моем плече и посмотрела сияющими глазами. Всего минуту назад они блестели от подступающих слез. «Сидит великолепно», — сказал я, пропуская ткань между пальцами и картинно отбрасывая полу плаща назад. «Это гораздо больше, чем я заслуживаю. И ты не должна была делать мне такой подарок, но все равно спасибо. Я хотела показать, насколько ценю то, что ты сделал». Фелла снова коснулась моей руки. «Это ерунда, правда. Если есть что-то, что я могу сделать для тебя, любая услуга, просто скажи». Она замолчала, испытывающе разглядывая меня. «С тобой все хорошо?» Я бросил взгляд на дверь поверх ее плеча. «Денна уже может быть где угодно. Я никогда не смогу поймать ее». «Все хорошо», — солгал я. Фелла угостила меня выпивкой, и мы немного поболтали о всякой всячине. Я с удивлением узнал, что последние несколько месяцев она работает с Аладдином. Она кое-что лепит для него, а он в ответ иногда вдруг начинает учить ее. Фелла завела глаза к потолку. Он разбудил ее среди ночи и повел в заброшенный карьер на севере города. Положил ей в туфли мокрую глину и заставил так ходить целый день. Он даже... Она зарделась и покачала головой, обрывая рассказ. Сгорая от любопытства, но не желая смущать ее, я не стал настаивать на продолжении, и мы согласились, что Эладдин почти сумасшедший. Все это время я сидел лицом к двери, тщетно надеясь, что Денна вернется, и я ей все объясню. Наконец Фелла отправилась обратно в университет на абстрактную математику. Я остался в Эулиане, по глоточку потягивая выпивку и пытаясь придумать, как бы все уладить между мной и Денной. Я бы предпочел крепко напиться, но не мог себе это позволить, поэтому медленно похромал за реку, озаренный заходящим солнцем. Пока я не начал собираться на обычную прогулку на крышу главного здания, до меня не доходил смысл того, что сказал вчера Килвин. А ведь если большая часть кости дегтя пролилась через решетки... Аури, она живет в туннелях под университетом! Я во весь дух бросился к медике. Несмотря на усталость и болящие ноги, на полпути мне перепала удача, я заметил Молу, идущую через двор. Я крикнул ей и помахал, привлекая ее внимание. Мола подозрительно оглядела меня. «Ты ведь не собираешься петь мне серенады, правда?» Я смущенно поправил лютню на плече и покачал головой. «Мне нужна помощь», — объяснил я. «У меня есть друг, который может быть ранен». Она устало вздохнула. «Ты бы... Я не могу пойти в медику за помощью». Я подпустил в голос тревоги. «Мола, пожалуйста. Обещаю, это не займет больше получаса, но надо идти сейчас. Я боюсь, что уже может быть поздно». Мой взволнованный тон убедил ее, что случилось с твоим другом. «Возможно, ожоги, возможно, кислота, возможно, дым. Как у людей, которые попали во вчерашний пожар в Артной, или хуже».